Сидни понял, что пощечина предназначалась ему, но в ответ лишь вежливо согласился, что пора просить о помощи. «Вероятно, полиции лучше всего будет начать поиски из Брайтона», — продолжала миссис Снизом. «Им может пригодиться парочка фотографий на случай, если она занимается глупостями и скрывается где-нибудь под чужим именем. Пришли их нам, будь любезен. У нас здесь только давнишние ее снимки». Сидни понадобился час, чтобы найти две фотографии, на которых было отчетливо видно лицо Элис. На одной она сидела в шезлонге на лужайке у дома, другой снимок запечатлел ее стоящей у яблони, что росла между их коттеджем и домом миссис Лилибэнкс. «Молодая женщина из Саффолка найдена убитой». Он представил себе заголовок над снимком на первой полосе газеты. «Нет, не так. Вы ее не видели? Она исчезла при загадочных обстоятельствах». «Какая чушь!» Он пошел наверх в свой кабинет, чтобы взять конверт. Любопытно, что снизу мы не доверили ему самому связаться с полицией. Потом Сидни доехал до Бликомхита, чтобы опустить письмо в почтовый ящик. В этой маленькой деревушке почта была совмещена с единственным магазинчиком. Дома не было ничего к чаю, и он обратился к хозяину. — Пожалуйста, немного апельсинового мармелада, мистер Фаулер. А думал он при этом, что через день-другой мистер Фаулер уже не бросится сразу исполнять его просьбу, а помедлит и скажет: «О, мистер Бартлеби, сегодня в газетах было про вашу супругу». Ему, его дочери, помогавшей отцу в магазине, молочнику, рассыльному и Ратлиджу, хозяину гаража, где Сидни обычно заправлял машину, всем им он сказал, что Элис в Кенте у матери. А теперь из газет они узнают, что он более 3 недель скрывал, что жена не у матери. Хотя миссис Лилибэнкс было известно об этом со времени пикника с Инесс и Карпи. Значит, соседям она ничего не сказала. Мило с ее стороны. «Надеюсь, с миссис Бартлеби все в порядке?» Торговец протягивал ему сверток. «Думаю, да», — ответил Сидни. «Она не очень-то любит писать письма». Он говорил, глядя Фаулеру прямо в глаза. Эта последняя его фраза вполне могла прозвучать из уст убийцы и довольно заурядного. 2 августа, вторник. Сидни смотрел на настенный календарь и думал, что эта дата будет иметь для него особое значение. Сегодня на сцену выходит полиция. К тому же именно в этот день он собирался отправить копию запланированных судеб в лондонское издательство «Поттер и Дэш». Оригинал он уже переправил своему литературному агенту в Нью-Йорк. Лондон был ближе, и поэтому Сидни медлил, вновь и вновь просматривал рукопись, хотя никаких поправок уже не вносил. За несколько минут до закрытия почты он успел написать сопроводительную записку к пакету и отправил его. На следующее утро часов в 10 в дверь дома Бартлеби постучал молодой констебль полиции. Беленький, чистенький, розовощекий, за его застенчивой улыбкой угадывалась напряженная серьезность. Констебль достал из кармана блокнот, авторучку и уселся в предложенное хозяином кресло. «Я по поводу вашей жены», — сказал он, приготовившись сделать записи. «Вы имеете от нее известие?» «Никаких», — отчеканил Сидни, опускаясь напротив него на софу. Первые вопросы Сидни предвидел заранее. Когда он в последний раз видел ее? 2 июля. «Где?» Он посадил ее на поезд в Ипсвиче около 11:30. Она сказала, куда направляется? К матери. В каком расположении духа она уезжала? В хорошем. Ей хотелось побыть одной, позаниматься живописью. Не показалось ли ему странным, что жена не написала никому ни строчки? Не показалось. Она предупредила, что писать не будет, и просила не пытаться разыскивать ее. Но разве не странно, что она не написала ничего матери? Да, вероятно, это странно. Зажав ладони между коленей, Сидни медленно потирал одну о другую и ждал следующего вопроса.